Может, у меня останемся. Чего туда-сюда скакать? Ну, Ась, там уже вода набрана, горячая. Пошли ко мне, а? Знает ведь, чем соблазнить. Опасный мужчина, опасный. Эх, не буду думать об этом сегодня, подумаю об этом завтра. Золотые слова прекрасной Скарлетт Эхара. Пока я размышляю, мы вновь оказываемся в особняке Адриати, прямо перед небольшим бассейном, который по ошибке здесь называют ванной. Сиши так много таскает меня сегодня на руках, что я уже даже не реагирую. Вот здесь и возникает та самая неловкая пауза. Потому что я жду, что эльф выйдет и даст мне поплескаться в одиночестве, а ушастый явно имеет противоположные намерения, то есть оставлять меня без контроля он не собирается. Я, как бы, не стеснительная, но не могу же просто позволить ему смотреть, как я моюсь, или могу, таращусь на эльфа и молчу. Он почему-то тоже ничего не говорит и стоит. Как бы выходи уже. Нет, сей, ну серьезно, мне в туалет надо. Выходи, я отвернусь. Это так глупо, двум полуголым людям припираться на пороге туалета, что мне становится смешно. Дай мне ровно 2 минуты и можешь дальше разыгрывать няньку. Неохотно меня все-таки оставляют в одиночестве, я быстро делаю интимные дела и залезаю в ванную. Оттопыренная рука не затекает, я ее вообще не чувствую, поэтому забываю следить, чтобы не задевать ею стены. Вряд ли поврежу, но все-таки стоит быть внимательнее. Сиши появляется ровно через 2 минуты, усаживается в кресле на другом конце ванной комнаты. Никаких горящих взглядов или интимных намеков, совершенно спокойный эльф, смотрит исключительно выше линии шеи. Мне явно труднее не пялиться на его обнаженный торс, поэтому закрываю глаза от искушения подальше. В голове тут же вспыхивают картины. Пол летит мне в лицо, лужа крови подо мной, ужас в глазах шася, падает потолок. Хватаю ртом воздух и резко сажусь. Сиши тут же оказывается рядом, гладит по голове, протягивает кружку с чем-то травяным и теплым. Пью медленными мелкими глоточками, проталкиваю в себя панику, делаю короткий вдох-выдох между прикосновениями губ к чашке. Да, потом нужно будет для себя порисовать произошедшее. Так и посттравматический синдром схватить можно. Не могу тебя одну оставить сейчас. Понимаешь, теперь понимаю. Отдаю пустую кружку, благодарно сжимаю его руку и вновь закрываю глаза. Мне нужно выговориться, чтобы это больше не возвращалось. Я ничего не успела сообразить. Кулек беспокоился весь вечер. Он мог чувствовать. Не знаю. Я была в своем кабинете, отчеты читала. Встала попить, закружилась голова. Сейчас понимаю, что это был первый толчок. Упала около дверного косяка, мне, на руку упала стена. Все-таки всхлипываю от осознания. В моем мире я уже была бы мертва или калека. Даже больно сначала не было, только очень много крови. За кулька переживала, его трясло. Знаешь, у него по спине такие искры бегали, как в том переулке. Что теперь будет? Что? Что мне делать дальше? Давай сначала узнаем, что скажет Джеймс о природе колебаний. Потом послушаем реакцию людей. И будем принимать решение. Хорошо, вылезаешь. Сейчас почти утро, тебе нужно побольше спать. Сей помогает выбраться, заворачивает меня в большое полотенце. И снова я не вижу даже тени вожделения в его глазах. Может быть, он меня зачислил в круг своих подопечных и воспринимает теперь как племянницу или кого-то типа того. Отчего-то мне грустно по этому поводу. Эх, собака я на сене. Сама не беру, но охлаждение интереса как-то огорчает. Ладно, сейчас действительно надо поспать. Оказывается, одной рукой очень сложно натянуть на себя футболку. Сей помогает, а я вздрагиваю от каждого случайного прикосновения. И откуда на это силы-то берутся? Эльф прячет глаза за ресницами. Он все-таки не настолько равнодушен или это мне просто хочется так думать. Забираюсь под тонкое одеяло, устраиваю рядом неожиданно тяжелую руку. На левую половину кровати, не касаясь меня, укладывается Сей, в тех же штанах. Почему-то лезут мысли, с кем и что он делал на этой постели, от этого настроение портится. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Ася. Глава 43. Открываю глаза. Голубые шторы рассеивают дневной свет, пахнет свежей выпечкой и дождем. Судя по тому, что я выспалась и хочу кушать, время ближе к обеду. Сейшея в комнате не наблюдается. Интересно, он уже унесся по делам или встал пораньше завтрак нам приготовить? Надеюсь, что последнее, потому что не представляю себе, что говорит этикет о поведении в чужом доме без хозяина. На тумбочке возле кровати обнаруживается записка, придавленная сверху очередным камнем связи. «С добрым утром! Свяжись со мной сразу, как проснешься, я с тобой позавтракаю и поделюсь новостями. Моего помощника зовут Луис, можешь обращаться к нему с любыми вопросами, я его предупредил». Улыбаюсь. Не специально, губы сами разъезжаются от уха до уха. С умыванием и халатом справляюсь самостоятельно. В зеркале отражается бледная и осунувшаяся копия меня с встрепанными волосами и впавшими глазами. Красавица. Самое то, чтобы холеного эльфа на совместный завтрак приглашать. «Привет, ты занят. Меня нужно в больницу вернуть». «Привет. Да, я тебя чуть попозже сдам на руки Мирин. Буду через 5 минут». Почти успеваю причесаться, когда Сиши появляется на пороге спальни с завтраком в руках. Я не знаю, как себя вести. С тоской осознаю, что правильнее было бы сейчас поблагодарить за заботу этой ночью и восстановить хотя бы минимальную дистанцию между нами. И точно больше не принимать ванну в его особняке в его присутствии. Только эльф не в курсе моих планов, очень естественно обнимает плечи, походя целует в макушку, придерживает край платья, помогая просовывать заживающую руку. Я знаю, что не должна позволять ему вести себя так, откровенно близко, но ничего не могу с собой поделать. Обманываю себя тем, что без его помощи я пока не справлюсь, и пытаюсь не думать о том, что не думать о нем у меня уже не получится. После завтрака Сей наконец-то делится новостями. Я говорил с Джеймсом, все довольно странно. Выглядит так, будто это землетрясение было естественным, без управления извне. Но эпицентр приходится точно на твой клуб, резко снижая разрушительную силу по мере удаления. Джеймс уверен, что такое поведение можно спровоцировать. Скорее всего, кто-то вычислил точку приложения силы в сотни километров севернее столицы и в нужный момент влил достаточно энергии, чтобы запустить разрушительную реакцию. Понятно. Этот Брайон не мелочится, да. Мне страшно. Что еще придумает хитрый самоучка с его уникальными методами, чтобы моя печать пропустила удар? Ведь хватит одного прокола, и все. А на кону как-то моя жизнь. Сей, если меня убьют, можно будет что-то передать моей семье. Деньги, записку. Я знаю, что ты очень испугана сейчас. Но я также знаю, что сфера осталась прозрачной. На мой удивленный взгляд Сиши поясняет. Предсказание не помутнело после сегодняшней ночи. То есть все идет так, как должно, и у тебя даже мысли нет сбежать домой, не доделав работу. Ты очень храбрая и ответственная, и отличный специалист. У тебя все получится, уже получается. Печать надежно защищает. Живи, работай, радуйся жизни. А я поймаю этого гаденыша. Я тебя не подведу. Веришь? Верю. Просто страшно. Очень. Они на это и рассчитывают. Что ты испугаешься и не сможешь работать. Не дождутся. Ладно, извини, ты так со мной возишься, а я тут что-то хандрю. Все ведь в порядке. Печать работает, доказано уже в который раз. Ну, что? Пошли сдаваться коновалам. Наградой за бодрую речь мне становятся огромные глаза эльфа. Кому? Причем тут убийцы лошадей? Упс, сбой перевода. К лекарям пойдем, куда же еще? К тебе там уже очередь посетителей выстроилась. Мирин будет рядом, пока я решаю некоторые рабочие вопросы, потом я сменю ее до полного восстановления печати. Сей закидывает меня обратно в палату, где действительно уже ждут Мирин и моя любимая Коллина. Обнимаю девочек, походя прощаясь с эльфом. Сдержанная Коля ахает, пока дозированно делюсь впечатлениями, пугать ее совершенно не хочется. Кстати, там весь приемный покой завален цветами, подарками и утешительными посланиями. И да, твои подарки вскрывались нашими спецами, ты же в курсе, что под прицелом. Мирин, как всегда, чуть грубовато и прямолинейно, но это то, что мне нужно. Мне возвращают очнувшегося Кулька, он так нежно облизывает мои щеки, что на глаза наворачиваются слезы. Переволновался, маленький. Баюкаю его и не отпускаю из рук, даже во время еды. Демонстрируем мою целую и почти невредимую шкурку заглянувшему Миху, лорду Арба, Мяхальду, ребятам из музыкальной группы «Неспящие три» и еще десятку личностей, сумевших убедить охрану на входе, что они мои близкие друзья. Удаляются посетители только по настоятельной просьбе лечащего врача, пришедшего на плановый осмотр совершать полезные магические процедуры. Мирин со мной, как приклеенная. Целитель мягко просит отвернуться и не подсматривать, но мне слишком любопытно, поэтому жадно наблюдаю за сменой каркаса и магическими манипуляциями. Не знаю, от какого зрелища меня пытались уберечь. Рука выглядит совсем не страшно, хотя тоньше и бледнее левой, и кожа слишком сухая. Возможность ей управлять заблокирована врачом, чтобы не мешать восстановлению нервов и капилляров ненужными движениями. По окончании осмотра мне еще на сутки оставляют каркас и разрешают отправиться домой, завтра на повторные процедуры. Кэш везет ко мне Мирин, Коллину и Миха, выбившего себе выходной под предлогом помощи раненой подруге. У меня смешанные чувства. Радость, что жива и не стала инвалидом, сильнее всего остального. Тепло от заботы Сейшея. Злость на себя, что так легко отзываюсь на его голос и случайные прикосновения. Страх, что однажды печать не спасет, и Олька останется без мамы. Грусть по разрушенному клубу. Благодарность друзьям за их внимание и поддержку. Смиренная печаль о случайных жертвах чьих-то интриг. Слишком много чувств сразу. Нужно открыть последнюю бутылку коньяка. Рассказываю друзьям о традиции поминать ушедших. Гости понятливо и молчаливо выпивают первую рюмку. Потом тормошат меня, делятся сплетнями. В городе говорят, что это происки конкурентов или месть ревнивой жены. Я отшучиваюсь и потихоньку прихожу в себя. Ближе к вечеру вновь появляется Сиши, деликатно выпроваживает моих друзей, кормит нас троих принесенным ужином. Третий кулек. Уже поздно. Как насчет поспать у меня? Что же, самое время расставить точки над «и», вернувшись к деловым или дружеским отношениям. Мне не нравятся эти совместные ночевки. Это как-то слишком близко, понимаешь? Да и ты не должен столько времени тратить на меня, ведь Мирин хороший защитник, как я понимаю, почему бы не нанять ее? Сколько стоит день ее работы? Сиши на секунду прикрывает глаза, а когда открывает, снова выглядит тем далеким и холодным аристократом, который хорошо умеет держать дистанцию. Чем тебя не устраивает моя персона в качестве охранника? Сомневаешься, что справлюсь? Нет, что ты? Скорее, не хочу тебя напрягать. Это моя работа, поймать Брайона. За ним покушение на королеву трехлетней давности. Сейчас он охотится на тебя, значит, я должен находиться рядом, чтобы не упустить возможность. Такое объяснение тебя устроит. Ты что, у меня поселишься на время охоты? Ты что-то имеешь против? Ну, как бы. А если я захочу в гости кого-то позвать? Тебе не кажется, что это будет несколько неловко? Значит, я буду охранять, пока ты будешь принимать у себя гостя. Или ты хочешь, чтобы я присоединился? Я могу. Я же помню твои фантазии. Ты знаешь, что делать с двумя мужчинами сразу. Что ты себе позволяешь? Я не давала повода говорить со мной в таком тоне. Да ты любого из себя выведешь. Ну почему с тобой так сложно? Ничего со мной не сложно. Это тебя невозможно понять. Поверь, я тебя тоже не понимаю. Как так получилось, что мы уже орем друг на друга? Стоим, набычившись, и разве что дым из ушей не валит. Сиши злой, я тоже. Вообще-то, я не кричу на людей. Даже в критических ситуациях предпочитаю ледяную вежливость. Это лучше действует и помогает сохранять самообладание, чтобы находить точные и веские слова. Но сейчас мне хочется вытолкнуть его на улицу и захлопнуть дверь. Так бесит эта высокомерная остроухая сволочь. Ну чего он прицепился, я же ничего такого не сказала. У него невеста, у нас нет отношений, логично, что у меня может быть поклонник. Усталость разом подгибает колени, первое сажусь обратно. Какой-то дурацкий получился спор. Ни о чем. Что ж я сорвалась-то? Меня задел его тон и наезды на развратные фантазии. А нечего было в моей голове копаться, я их не озвучивала. Ладно, стоп. Что разозлило его? Все стало плохо после моего предложения позвать Мирин. Мог ли он на это обидеться? Теоретически мог, если я задела профессиональную гордость. Надо извиняться. Не хочется. Сижу, рассматриваю блики в кружке чая. Эльф молча нависает сбоку. Я должна что-то сказать, чтобы сгладить. Он очень много для меня делает, не время быть неблагодарной и обидчивой. Но смотреть на него я не готова, так что говорю, не поднимая головы. Дурацкая ситуация, да. Сей молчит. Я тебя не понимаю, ты меня не понимаешь. Мы люди разных миров, ты уже мне напоминал об этом. Ася, пожалуйста. В голосе я слышу мольбу, но не готова сейчас думать, что он имеет в виду. Выдыхаю и произношу то, что должна. Извини, я не собиралась ставить под сомнение твои способности. Все вокруг говорят мне, что ты крут. Я верю. Видела, как ты двигался на арене, ничего в этом не понимаю, но это было впечатляюще. И я действительно не думаю, что Мирин лучше тебя сможет меня защитить. Честно. Прости, если обидела. Сиши молчит, потом говорит совершенно другим тоном, спокойным и отстраненным. Я не должен был на тебя кричать. Угу. Сколько дней нужно, чтобы моя печать целиком восстановилась? Еще 2 дня. У меня на душе какой-то тягостный осадок от разговора, и извинения в этот раз не помогли. Иду в ванную, отказываюсь от предложения помочь, с собой та же длинная футболка и шорты. Когда я выхожу, эльф сидит на кровати с влажными волосами, голым торсом и в знакомых домашних штанах. Домой, что ли, сбегал. В напряженном молчании гасим свет и забираемся под разные одеяла. Это так странно. Спать еще не хочется, о чем разговаривать непонятно. Вздрагиваю от едва слышного шепота. А тебе не приходило в голову, что я здесь, потому что хочу здесь находиться? У меня дома, у тебя в постели. Сердце пропускает удар. И как мне реагировать? Что тебе, женщин вокруг мало? Сей поворачивается на бок и опирается на локоть. Тонкое одеяло сползает, оставляя обнаженной кожу в тусклом сиянии луны. Я тихо любуюсь им, зная, что это невозможно застукать в полумраке спальни. Я не хочу других женщин, я хочу тебя. Сиши, я не могу. Так, какие у тебя любимые цветы? Голубые или сиреневые, без запаха? Почему ты сейчас об этом спрашиваешь? Потому что не спросил об этом месяц назад. Он придвигается ближе, нависает надо мной, закрывая окно гривой щекотных волос. Знаю, что нужно его остановить, но совершенно не хочу этого делать. Ногой чувствую прижавшиеся ко мне мужские бедра, от запаха его кожи рот наполняется слюной. Его лицо так близко, но ни руками, ни губами он меня не трогает. Понимаю, что больше всего на свете хочу сейчас погладить напряженные плечи и почувствовать его губы на своем теле. Время снова замирает, мы будто в хрупкой точке равновесия и невозврата. Одно движение, любого из нас, и грянет буря. Меня с головой выдает стон. Сей приглушенно ругается, падает обратно на кровать, закидывает руки за голову. Теперь я могу нормально дышать, адреналин бешеным погонщиком гоняет кровь по венам. Через грохот своего сердца слышу, как нервно сглатывает эльф, трет глаза рукой. Похоже, не я одна волнуюсь. Тебя напрягает мое присутствие. Напрягает, не то слово, в его словах звучит лукавый намек. Улыбаюсь. Надо с этим что-то делать. Что ты предлагаешь? Слава богу, в его голосе больше юмора, чем обольщения. Как минимум перестать спать в одной постели. Взрослые ведь люди. И эльфы. Какой смысл себя изводить, если все равно ничего не будет? Ты меня достала. Я хочу спать с тобой, ясно. Не хочешь секса, не будет. Но могу я раз в жизни сделать именно то, что хочется, даже если из всего этого ничего не выйдет. На такой страстной речи сей сгребает меня в охапку и прижимает к себе. Еще и ногу сверху закидывает. Вот так хорошо. Спи. Мне нечего возразить. Хорошо. Закрываю глаза и улыбаюсь. Глава 44. Утро радует разнообразием. Я просыпаюсь не одна, а в компании умопомрачительно красивого мужчины, разметавшего по подушке уши и гриву, а по мне ноги и руки. Пытаюсь вылезти из-под конечности, мне на ухо ворчат, что в кои-то веки выходной, надо поспать. У него, может, и выходной, а у меня Арстин через полчаса, а вечером двойная встреча с Тильгой, магический гипс на руке не повод не выходить на работу. Поэтому я все-таки умываюсь, выбираю рабочее платье, которое не нужно застегивать, и иду готовить завтрак на двоих. Сей миролюбив и разговорчив, развлекает меня байками из начала его карьеры, когда он был рядовым оперативником, типа Ривина. Кстати, они почти ровесники, но Рейф не хочет нагружать голову еще и интригами и уходить из полевой работы в кабинет. Ты мне должна желание, помнишь? Да. Чего ты хочешь? Вылечить руку. Целитель из меня средненький, но стихия воды может многое. Завтра ничего не планируй, отведу к моему водопаду, попробую помочь с восстановлением. Что скажешь? Хорошо, сразу после клиента, извини, отменять не буду. Прощаюсь с эльфом, прошу захлопнуть за собой дверь и иду работать. Арстин сегодня выглядит более взъерошенным, что ли. Никак не могу понять, за счет чего складывается такое впечатление. Одежда в порядке, мундир застегнут под горло, начищенная обувь, аккуратная по-военному короткая стрижка. Поняла. Глаза другие. В них смятение, тревога, еще что-то. Просто живой человек, а не робот, каким он себя показывал на первой встрече. Мужчина коротко соболезнует в связи с разрушением клуба, желает мне скорейшего выздоровления. Я сдержанно благодарю и ответно интересуюсь, не проявлялся ли на неделе симптом. Нет, живот не болел. Но все равно это худшая неделя в моей жизни. Все валилось из рук, я часто ошибался, даже на жену накричал. Это совершенно для меня не характерно. Вы предупреждали, что может стать хуже. Но мне это не нравится. Я теряю над собой контроль, я не могу себе этого позволить. Может быть, пусть лучше останутся боли. Верните мне самообладание. Поздно, джин выпущен из бутылки. Но вслух говорю другое. Как вам кажется, почему это с вами происходит? Не знаю. Всю неделю в моей голове были мысли, это мешало сосредоточиться на делах. Я сомневался. Думал. Про сына. Про то, как воспитывали меня. У моего отца тяжелый характер. Только его точка зрения правильная. Нельзя иметь другое мнение ни матери, ни мне. Когда я был маленьким, малейшее неповиновение пресекалось быстро и жестко. Может быть, даже чрезмерно. Не думаю, что все это было так уж необходимо. Я и так был достаточно послушным ребенком. Когда родился Чейси, я решил, что буду воспитывать его по-другому. Что буду ему все растолковывать, объяснять, а не требовать слепого подчинения. Только у меня не получилось. Когда он плакал не по делу, капризничал, гундел, меня охватывала такая ярость, что я ничего не мог с собой поделать. И эти бесконечные споры, упрямство. Я пытался ему что-то втолковывать, правда пытался, но это бесполезно. Он не понимает слов, его можно только подавить ментально. Я не ослышалась. Вы подавляете волю сына, используя магию. Да, зачем? Чтобы он стал нормальным мужчиной. Иногда очень трудно не осуждать. Но клиенту не станет легче, если я за его же деньги скажу фу таким быть. Жесткость отца травмировала моего клиента, и теперь он отыгрывает этот же сценарий, только уже в роли палача. Почему для вас настолько важно, чтобы сын подчинился вам? Он мой сын, он обязан делать то, что я говорю. Так же, как вы были обязаны подчиняться вашему отцу. Да, если эту неделю у клиента и были сомнения в правильности его метода воспитания, то сейчас он пытается доказать мне, а заодно и себе, что отношения отца и сына могут быть только такими. Надо пробовать разворачивать на то, к чему это все приведет. Какие у вас сейчас отношения с отцом? Нормальные, ровные. Я молча смотрю ему в глаза, всем своим видом показываю, что его ответ не закончен. Арстин сдается первым, неопределенно пожимает плечами. На самом деле я не слишком люблю приезжать к ним. Ну наконец-то, в непогрешимом образе всегда правого папочки появился намек на пятнышко. Что вы сейчас чувствуете к нему? Благодарность. Он воспитал меня достойным человеком. Только лишь благодарность. Может быть, досаду. Мне бы хотелось иногда поговорить с ним, ну, нормально, по-человечески, а не докладывать о проделанной работе. Похоже, вы бы хотели, чтобы ваши отношения были более теплые, душевные. Наверное, да. Но это невозможно. Он просто такой человек, абсолютно несгибаемый. На деда похож. Тот, говорят, вообще был Аллор. Я так понимаю, это метафора чего-то несокрушимого. Как вы думаете, какими словами ваш сын мог бы охарактеризовать вас? Жестокий, справедливый, придирчивый. И вдруг, с отчаянием, он говорит, что я тупой и ничего не понимаю в жизни. Ася, я ломаю его. Скажите, мне что, нужно перестать его воспитывать? Пусть будет размазнёй. Вот теперь его надо поддержать, пока клиент не впал в другую крайность. Ребенок приходит в этот мир не для того, чтобы соответствовать нашим ожиданиям, помогать нам реализовывать наши планы на него. Он свободен жить так и быть таким, каким его задумала природа, но не родители. Быть всегда мягким и понимающим по отношению к ребенку – это такой же самообман, как и желание никогда не злиться и быть только хорошим. Конечно, он будет с вами спорить. Это его задача – отстаивать свои границы, освобождаться от влияния родителей. А ваша задача не убить его в процессе, не подавить его живой интерес к жизни своим сверхконтролем, но и не отвернуться от него, сказав «я умываю руки, расти как хочешь». Поиск середины. Всегда. Арстин молчит. Мне кажется, вы не похожи на своего отца. То, как вы обращаетесь с Чейси, причиняет вам боль. Да, я и не хочу его так подавлять, Ася. Я просто не умею по-другому. Я потому так не хотел сына. Я знал, что наломаю дров, не справлюсь. Я плохой отец, Ася. Как вы думаете, такие мысли приходили когда-нибудь в голову вашему папе? Что он может быть неправ? Арстин нервно смеется. Это вряд ли. А сейчас, вы понимаете, что он перегибал палку. Что не все, что он делал с вами, это хорошо и правильно. Клиент смотрит на меня с болезненным любопытством, широко открыв глаза. Похоже, ребенку внутри него нужно было услышать, что жестокость такого значимого взрослого была лишней, ненужной. Мальчик ничем не заслужил такого обращения. Что будет, если вы станете чуточку мягче? И иногда последнее слово останется за сыном. Если в какой-то момент скажете: «Да, сын, тебе сейчас правда нелегко. Я понимаю и не осуждаю. Это буду уже не я, то есть, какой-то другой я». Я. Слезы катятся по гладко выбритым щекам, капают редкими пятнами на темную ткань мундира. Я всегда хотел услышать это от отца. Что я молодец, что я уже сделал достаточно, что он гордится, и что мои чувства важны для него. Арстин смотрит в одну точку, куда-то в глубину себя, не пытаясь вытирать мокрые глаза. Я думаю, что в сознание не пускалась мысль, что его отец может быть неправ. Если я что-то понимаю в формировании симптома, боли должны прекратиться, хотя теперь придется искать новый способ общения с сыном и разгребать последствия того, что он уже успел с ним сделать. Как вы себя чувствуете сейчас? Опустошенным. Я не плакал лет с 10. Вы нашли контакт со своими эмоциями. Жизнь станет сложнее, но у тела пропадет необходимость болеть. Мне придется учиться сдерживать свой гнев и раздражение. Это так сложно. Это действительно сложно, быть восприимчивым и настоящим. Намного проще жить по правилам. Попробуйте говорить вслух о том, что вы чувствуете. Вашим родным станет легче вас понимать. Да, мне надо многое переосмыслить. Прощайте, Ася. Глава 45. Сиши сопровождает нас с Кульком в больницу. Перевязку никто не отменял. Там меня одаривают еще одной порцией целительских манипуляций и даже не накладывают поддерживающий каркас. А вот обезболивание пока оставляют, нервные окончания будут восстанавливаться еще неделю, и это весьма неприятный процесс. Слушаться рука пока что не хочет, махнуть ею от плеча я могу, согнуть в локте получается только слегка, пальцы совсем не подвластны. По пути домой мы проезжаем мимо бывшего клуба, сейчас здесь искореженный пустырь. Слезы невольно наворачиваются на глаза. Мне так нравилось мое детище. Сей прижимает меня к груди, утешительно поглаживает по спине. И я правда успокаиваюсь, но в голове остается раздрай. Мне так и не ясно, что же делать дальше. Восстанавливать здание. Или уже не надо. Если сегодняшнее занятие пройдет хорошо, то в скором времени у королевской пары должно все наладиться, и меня уже можно будет вернуть домой. В разгромленную бешеными сборами съемную квартиру, к пыльному паласу и заляпанной плите. Точно заляпанной, я позавчера борщ варила, а оттереть брызги поленилась. То есть как позавчера, месяц назад. Когда подъезжаем к дому, до визита Тильги остается всего полчаса. Ужинать уже точно некогда, бегу наверх переодеваться во что-то максимально закрытое и скромное, мне предстоит говорить о сексе, я сама не должна быть при этом соблазняющим лицом. В коридоре врезаюсь в Сея, он ловит что-то в моих широко раскрытых от страха глазах, потому что обувается и идет провожать до кабинета, на ходу поглаживая основание шеи. Это действительно помогает успокоиться, к себе я поднимаюсь уже собранный и настроенный на работу. Если на такую работу вообще хоть как-то можно настроиться, ведь я понятия не имею, как пройдет сегодняшняя такая важная встреча. Тильга приходит сияющая и очень взволнованная. В солнечном платье с летящей юбкой чуть ниже колен, с открытыми плечами и даже с декольте. Предыдущие два раза она выглядела скромнее, но ведь сегодня мы ждем визита ее второй половины. Сосредотачиваюсь на дыхании, чтобы не дать себе запаниковать. Здравствуйте, Тильга. Здравствуйте. Ася, я вас о таком попросить хочу. Я же могу с вами быть откровенной. Да, с кем еще, если не с вами? Во-первых, спасибо, что разрешили мужу прийти, он очень хочет, и я тоже. Во-вторых, он кое-что задумал. Я согласна, сразу вам скажу, но обещала, что сначала он это с вами обсудит. Вдруг вы скажете, что мне рано. Можно я расскажу, как у меня прошло домашнее задание? Мне просто не терпится. Улыбаюсь. Она такая счастливая сейчас. Я очень хочу услышать, как у вас прошло домашнее задание. Я поговорила с, как мне его называть? Может быть, Эллом. Да, я поговорила с Эллом про свои страхи. Он меня так утешал. Призналась ему, что интимных отношений в ближайшие дни не будет, вы не разрешаете, и что я буду себя гладить, чтобы изучить чувствительность. Он захотел посмотреть. Я смутилась, но сказала, что в первый раз хочу одна, но в это время буду думать о нем и представлять его глаза. Девушка замолкает, видимо, от избытка чувств. Потом переходит на шепот. Я вам передать не могу выражение его лица. Когда я себя трогала, физически это почти не отличалось от того, как принимаешь ванную. Никаких чувств особых не было. Кое-где чуть-чуть щекотно, сильно сжимать грудь больно, но в целом спокойно. Но от мысли, что он сейчас сидит в соседней комнате и думает о том, что я сейчас с обнаженной себя глажу, стало волнительно так, и в бедрах тепло. Когда мы встретились через полчаса, он меня просто поедал глазами. Серьезно, я себя чувствовала желанной. Неужели фантазии так сильно действуют на мужчин и на женщин? Ведь меня тронуло не тело, а именно мысли. Вы меня понимаете? Да, то, на что настроены ваши мысли, определяет ваше состояние. У вас на уме страх, и тело напрягается в ожидании боли, в нем нет места возбуждению. Но стоит фантазиям развернуться в нужную сторону, как женская сущность благодарно отзывается теплом и желанием. Я это очень хорошо поняла, потому что на другой день все-таки разрешила ему посмотреть. Правда, я была в тонкой сорочке, так меньше смущалась, но получилось даже лучше. Под его взглядом, мои руки скользили по животу и груди и становилось жарко и приятно. Он очень хотел тоже меня потрогать, но сдержался. Мы решили не спешить. Так вот, о чем я вас прошу. Я хочу научиться смотреть на него таким же жарким взглядом, но не знаю, как. Вы просите научить вас хотеть мужа. Да, ничего себе задачка. О чем вы думаете, когда смотрите на него? Я переживаю, что недостаточно хороша. Стараюсь красиво держать осанку, ищу в его жестах и словах подтверждение любви. Но это уже прогресс, потому что раньше я искала признаки охлаждения интереса. То есть вы смотрите на любимого мужчину, а думаете о себе? Да, а если думать о нем, любоваться им, его телом? Он какой? Красивый, мощный, любимый. Ася, а можно? Я буду его трогать при вас, только до пояса, а вы мне будете подсказывать, как лучше прикасаться, чтобы ему приятно было. Неожиданно. Вообще, психологи так не делают, но я боюсь ее спугнуть отказом. Клиентка поделилась своей фантазией, а ей и так непросто об этом говорить. Может быть, он сам хотел бы вам подсказать, как ему больше нравится. Нет-нет, к этому я точно не готова. То есть, если он будет говорить, что делать, я буду чувствовать себя, будто ученица, что у меня что-то плохо получается, понимаете? И опять беспокойство пересилит, а еще с вами безопаснее. Я точно знаю, что ничего такого не будет, я всего лишь трогаю мужа. Я слишком о многом прошу, да, вы хотите, чтобы я говорила вам, что делать, но тогда вы будете воплощать мои фантазии, а не ваши собственные. Ее взгляд гаснет, плечи опускаются вниз. Тильга, дайте мне время подумать, хорошо, я лично ничего не имею против, но мне надо понять, допустимо ли это как для специалиста. А еще, я бы хотела поговорить с Эллом, чтобы узнать, что он об этом думает. Он ведь в курсе вашей идеи, я правильно понимаю? Да. Между нами возникает сфера-привратник, демонстрирующая мужчину средних лет с короткими русыми волосами, за его плечом тот самый курьер-охранник. Что же, приехал ваш супруг, вы хотите сами встретить его? Я быстро. Тильга подхватывается с кресла и убегает вниз, а я остаюсь в полнейшем смятении. Ну не могу я присутствовать при их близости, это противоречит всем этическим нормам. Современным нормам поправляю я себя. А вот отцы-основатели психоанализа не только вели торговые отношения со своими клиентами, но и спать с ними умудрялись. Почему-то с их точки зрения терапии это не мешало. А я все-таки касаться не буду. Ой, это что же, Я решила попробовать. Посмотрим, о чем со мной поговорит его величество Альмира. Они поднимаются вместе, держатся за руки, хороший знак. Охранника оставили внизу. С чего же начать? Нужно соблюдать формальности. Здравствуйте, меня зовут Ася, как мне обращаться к вам? Здравствуйте. Моя супруга сказала, что дала мне имя Элу. Я благодарен вам за то, что вы делаете для нас. Уже сейчас мы стали ближе, и часть наших проблем позади, говорит он мне, но смотрит на обожаемую супругу. Интересно, каково это, видеть в чужом лице мимику и эмоции родного человека? Нам нужно сделать еще несколько шагов друг к другу. Я уверен, что мы это сможем. Да, любимая. Он говорит это не мне. Его цель, она, возлюбленная. Я, всего лишь орудие. И это хорошо, от этого мне становится легче. Я только средство для того, чтобы два любящих сердца стали еще счастливее. Нет ничего плохого в том, чтобы помочь им нащупать путь друг к другу. Я прошу вас присутствовать при нашем близком общении. Чего хочет моя жена, она уже озвучила. Я не против. Если это поможет ей прикоснуться ко мне с желанием, я готов на все. Мне же нужна другая помощь. Сегодня я тоже хочу касаться и видеть отклик в ее глазах. Мне будет нужна подсказка, какие мои действия могут не понравиться ей. Помогите мне вовремя остановиться. Хорошо. Лучше, если это будет не в кабинете, здесь другая атмосфера. Ваш охранник упоминал, что защитил весь этаж. Я предлагаю перейти в соседнюю комнату. Да, как скажете. Только есть две тонкости. Мы будем в своих телах. Я хочу видеть твое лицо, хорошая моя, хотя эта маска очень симпатична, у тебя отличный вкус. И второе, он поворачивается ко мне, прямо смотрит в глаза. Стирание памяти или магическая клятва неразглашения. Что выбираете? В моем кабинете король. Он сейчас главный, не я. Эта встреча, та самая цель, ради которой было потрачено огромное количество усилий, телепорт, организация адаптации, магическая защита уязвимой переселенки. Все это ради одного, помочь королю и королеве обрести гармонию в физической близости. Раз так, то буду делать то, что от меня просит. Хорошо хоть лично показывать не требуется, а насчет предоставленного выбора. Я бы хотела это помнить. Я выбираю клятву. Элу кивает, просит меня пройти в соседнюю комнату для магической процедуры. Тильга остается ждать нас в кабинете. Здесь тоже светлый пушистый ковер на полу, есть большой диван и пара кресел. Я редко тут бываю. Что мне нужно делать? Вы знаете, кто я. Догадываюсь. Я должна обращаться соответственно. Не сегодня. Спасибо, Ася. За нее. За нас. Мое счастье, что вы появились в этом мире. Нам можно будет здесь заняться сексом. Это так мило, что он спрашивает разрешения. Но королева Лиара серьезно относится к моим рекомендациям. И я понимаю, что он вынужден меня слушаться ради жены и надежды на счастливый брак. Посмотрим по ее реакции. Мне нужно понять, когда она отключается, в какой момент. Страсть туманит мне разум, я не успеваю это заметить. Я поняла. Остановлю вас, если что-то пойдет не так. Но если у вас все получится, я выйду. Все-таки это интимное дело. Как хотите. Мне вы не помешаете. Вы не думаете, что я монстр. Я тогда думать не мог, что получится именно так. Мне очень жаль. Я вас не виню. И вижу, что вы действительно заботитесь о своей супруге. Вы говорили ей, что сожалеете о неудачной ночи. Да, но она во всем винит себя. Ладно, клятва. Повторяйте за мной. Король Альмира произносит коротенький бессмысленный текст, я старательно по частям повторяю. Вот и все. Содержание ближайших двух часов я никогда и никому не смогу рассказать. Мой венценосный клиент идет за супругой, а я сажусь на подлокотник кресла и пытаюсь представить, что сейчас будет происходить. Фантазия пасует. Ладно, в процессе разберемся. Они снова приходят за руку, только уже в своей внешности. У Ляры светлые волосы и голубые глаза, грудь чуть полнее, белее кожа. Но платье тоже, ярко-желтое, на тонких лямочках, оставляющие открытыми шею и плечи. Ее муж в реальности старше выбранной маски, но фигура подтянутая и ладная, черты лица суровые, но привлекательные. На приеме, где я их видела раньше, рассматривать было неудобно. Сегодня же мне только этим и предстоит заниматься. Мне нужно кое о чем с вами договориться. Если кому-то из вас доставляет неудобство то, что происходит, тот сразу говорит «стоп» и мы начинаем разбирать. И неважно, какая эмоция возникла, смущение, тревога, страх, боль, даже щекотка. Просто останавливаемся и учимся говорить. Иначе я не понимаю, зачем я здесь. Вы согласны?